Из Кётена в 1723 году Бах переехал в Лейпциг, где остался до конца своей жизни. Помимо огромной творческой работы и службы в церковной школе, Бах принимал активное участие в деятельности музыкальной коллегии Лейпцига. Он с большим успехом выступал в концертах этой музыкальной коллегии как солист и дирижер. Специально для них Бах написал много оркестровых, клавирных и вокальных произведений светского характера. При этом основная работа руководителем школы певчих мальчиков приносила Баху одни только огорчения и неприятности. Средства, отпускавшиеся церковью на школу, были ничтожны, ученики голодали и были плохо одеты. Все прошения о помощи школе, поданные Бахом городскому начальству, оставались, увы, без внимания. И все же Иоганн Себастьян находил в себе силы добродушно шутить. Получая дополнительные доходы от игры на похоронах, он однажды сказал жене: «Что-то граждане города слишком долгое время пребывают в полном здравии и никак не хотят умирать. Так у нас в доме скоро не будет денег не только на похлебку, но и на хлеб, а всему виной здоровый воздух Лейпцига, отчего и покойников маловато». Несмотря на безграничную доброту и простодушие, Бах порой бывал сварливым и вспыльчивым. Как-то раз на репетиции органист допустил небольшую ошибку. Рассердившись и не найдя под рукой, чем бы запустить в неумеху, Бах в раздражении сорвал с себя парик и швырнул им в органиста. «Тебе надо сапоги шить, а не на органе играть!» — закричал Иоганн Себастьян. Отрадой же для великого музыканта оставалась его семья. Композитор был женат дважды, и от обоих браков у него родилось 22 ребенка. Вторая жена Баха, которую звали Анна Магдалена, была прекрасной музыканшей. Специально для нее Иоганн Себастьян завел нотную тетрадь, в которую время от времени вносил все новые милые и изящные пьески для своих детей. Так Бах помогал Анне Магдалене обучать детей музыке. И среди многочисленных баховских ребятишек оказалось четверо музыкально одаренных, самым талантливым из которых был Филипп Эммануил. Этот сын Баха позже даже затмил своей музыкой славу отца. А нотная тетрадь Анны Магдалены Бах до сих пор успешно изучается в музыкальных школах всего мира, в том числе и у нас в России. Вот минуэт из этого сборника. Напоследок, друзья, расскажу вам интересную историю из нелегкой жизни Иоганна Себастьяна Баха. Из нее вы узнаете, насколько этот гениальный и исключительно честный благородный человек нуждался и как тяжело жилось ему и его многочисленному семейству. Ведь настоящая всемирная слава пришла к Баху только через много лет после смерти. Работая главным образом для церкви, он получал лишь жалкие гроши, на которые было очень трудно существовать. Живя в Лейпциге, Бах получил однажды к Рождеству почтовую посылку от своего богатого родственника. В этой посылке оказался роскошный копченый окорок и бочонок хорошего красного вина. Все было бы славно, однако Иоганну Себастьяну пришлось заплатить за этот подарок большую почтовую пошлину, из-за чего он и его семья надолго остались без дров и основных продуктов питания. Не оказалось у Баха и денег на ответное благодарственное письмо состоятельному родичу. Тем не менее, спустя некоторое время композитор все-таки смог отправить такое письмо. Он написал: «Милый мой, окорок и вино были отменно вкусными.